«Урак, тащи боярыню!» Разбойник-татарин, сидевший на лошади впереди Ульяны, приблизился на несколько шагов и ловко бросил заранее приготовленный аркан. Крепкая веревка обвелась вокруг стана Любаши. Максим, уже занесший руку, чтобы нанести противнику смертельный удар, оглянулся на испуганный крик жены и, увидев, что связанная Любаша упала на землю, успел перерубить веревку, прежде чем разбойник подтянул ее к себе. Эта заминка позволила раненому Власу избежать расплаты. Свистнув своей ватаге, что пора уходить, он первый поскакал в чащу. Стрела, опущенная из-за деревьев, ранила Максимова коня, и князь, чертыхаясь, упал на землю. Со стороны княжеских воинов тоже полетели в противников стрелы и даже копья. Одно такое копье было нацелено в татарина Урака, но он успел развернуть коня, и сокрушительный удар достался Ульяне. Придерживая смертельно раненую сестру атамана одной рукой, разбойник скрылся в зарослях, его товарищи тоже словно растаяли. «Теперь они расплывутся в этом лесу, как в тумане», — с досадой крякнул один из ратников, — «еще и подмогу приведут». Максим вскочил на другого коня и в пылу преследования уже хотел кинуться вдогонку за Власом, но тут услышал совсем близко испуганный голос Любаши: «Князь, а мне что делать?» Она стояла рядом, касаясь его стремени, и смотрела снизу вверх расширенными от страха глазами. Она искала у него защиты. Сердце Максима переполнилось, и он, быстро наклонившись, обхватил Любашу за талию и усадил перед собой в седло. «Не бойся, я никуда не уеду, пока не отвезу тебя в безопасное место». Успокоил он ее, а воинам объявил: «Сейчас отвезем в раздолье княгиню и раненых, а потом поедем искать осиное гнездо этого душегуба». Несколько разбойников удалось взять в плен, и теперь было у кого узнать обо всех тайных убежищах Власа. «А где Родион?» — внезапно забеспокоился Максим и стал оглядываться по сторонам. Кочевин лежал на земле и, скорчившись, зажимал кровоточащую рану. Максим тут же спрыгнул с коня и подбежал к своему верному оруженосцу. «Это все из-за хвоста», — кривясь от боли, — сказал Родион. «Я следил глазами за этой гадиной, вот и не заметил удара сбоку». «И хвост был здесь», — встрепенулась Любаша. «А я думала, что убила его». «Такие, как он, живучи и увертливы», — пробормотал Родион. Раны Кочевину и другим воинам следовало промыть и перевязать. И Любаша, приученная в монастыре к уходу за больными, взялась помочь в этом деле. Среди ратников Максима был пожилой лекарь Назар, который всегда возил с собой мази, чистые лоскуты и даже нитки с иголками для зашивания ран. Он обихаживал Родиона и других серьезно раненых воинов, а Любаша осталась заняться теми, кто получил легкие увечья. У Максима тоже была рана на плече, но небольшая, почти царапина. В другое время он и не обратил бы на нее внимания, но сейчас ему хотелось ощутить прикосновение нежных рук Любаши, и он подставил ей плечо, с удовольствием наблюдая, как она старается все делать осторожно, не причиняя раненному боли. Потом для Кочевина были наскоро сооружены походные носилки. Остальные раненые смогли кое-как забраться на лошадей, и отряд двинулся в путь. Ратники были настороже, каждую минуту опасаясь, что из зарослей может снова вынырнуть разбойничья ватага. «С татарами воюем, с литвянами воюем, а тут свои же в спину бьют», — ворчал Назар. «И где такое видано, чтобы княжеские воины получали раны от разбойников?» «Верно, не должно такого быть», — сказал Максим. «Я поклялся, что избавлю наши леса от этой нечисти и сдержу клятву. Не вернусь домой, пока с шайкой Галтеева не будет покончено». Любаша, сидевшая впереди Максима, невольно напряглась от этих слов. С одной стороны, ей было легче, что князь, оставив ее в раздолье, тут же уедет, но с другой какая-то странная тревога охватывала Любашу при мысли, что он будет подвергаться опасностям. Она решила, что в ней говорит благодарность, ведь Максим только что спас ее от разбойников. Тоскливое понимание бренности и хрупкости человеческой жизни, уже не раз посещавшее Любашу, теперь нахлынуло на нее с особенной остротой.